Глава 6. «Лови», — сказал Норми, достав из салона Орде и бросив мою спортивную сумку. «Дальше придется самому добираться. Уверен, что тебе это нужно?» Я поймал сумку и кивнул. «Ну, тогда бывай», — не стал спорить байкер, после чего снова вернулся за руль, захлопнул дверь, а еще через несколько сценов машина поднялась в воздух и, аккуратно развернувшись в достаточно узком тоннеле, на всех парах умчалась туда, откуда только что прибыла. Я нахлобучил на голову кепку, натянул на морду повязку и, застегнув длинный плащ, коротко огляделся. Крик, как и раньше, не отказал мне в помощи, поэтому, когда я попросил у него доступ в сеть, он без вопросов отвел меня к Ошу, благодаря которому нам с Эммой удалось заполучить не только карту центральной части столицы, но и схему всех ныне существующих тоннелей под той частью города, где располагался элитный отель «Пирамида». Раньше, как я и подозревал, под городом существовало официальное подземное сообщение по типу обычного многоуровневого метро. Но это было давно, лет 300 назад. То есть еще до изобретения антигравитационных двигателей, после чего власти пришли к выводу, что воздушное сообщение все-таки и быстрее, и надежнее, и безопаснее. От подземных поездов в итоге постепенно отказались, а вот тоннели так и остались. Причем впоследствии местные жители их не только обжили, но и построили новые, создав под верхним Таирином еще один, нижний город, только уже свой, в котором официальным властям, силовикам и ДХРам делать было нечего. Схему отеля мы тоже, разумеется, нашли, хотя ради этого подруге пришлось малость повозиться. Но в итоге уже в 6:42 я снова оказался в подземных тоннелях и находился в ближайшей к отелю точке, до которой Норми смог меня незаметно довести. -3 уровень. Расстояние примерно половина Дейрана до цели. Но ближе, к сожалению, подобраться не удалось, поскольку большинство тоннелей -1 и даже -2 уровня в столице были давным-давно засыпаны, заварены или надежно перекрыты, а рядом с социально значимыми объектами, включая элитное жилье, банки, отели, административные и прочие важные для города здания, на подходах к ним еще и камеры стояли, на пару с датчиками движения. И охрана имелась, так что приблизиться к нужному объекту нужно было еще суметь. Особенно так, чтобы не привлечь внимания. Эх, насколько бы мне стало проще, если бы я был взрослым, богатым и известным магом из древнего аристократического рода. Подкатил бы на дорогой тачке к главному входу, показал охране приглашение, и все тип-топ. Можно заходить и сканировать все помещения подряд, и человеческие ауры заодно изучать в поисках чего-нибудь подозрительного. Но, увы. Поскольку я был мелким, бедным и мало кому известным самородком, то приходилось искать обходные пути. Впрочем, пока мы добирались, Эмма успела просмотреть все полученные от карлика схемы, проанализировать доступные варианты и просчитать максимально короткий и безопасный маршрут к подвалу нужного нам отеля. Ну и с Ши она, конечно, связалась, так как с учетом отчаянно поджимающего времени и сам Йорк и идентификационный браслет мне очень скоро понадобятся. С сумкой я решил не мудрить. Просто закинул ее прямо в тоннели в пространственный карман, и все. Никуда она теперь не денется. А вот способ перемещения решил использовать нестандартный. То есть такой, которого от меня никто не ждал. Спасибо мастеру Рао за то, что так своевременно научил меня расщеплять границы пространства. Если бы не он, мне бы ничего не оставалось, как набросить на себя найнеитовую защиту и бегом бежать по тоннелю, рискуя хоть ненадолго и не впрямую, но все же засветиться на камерах видеонаблюдения. А сейчас я, недолго думая, отыскал нужную мне границу и, разбив ее на 2 слоя, проскользнул между ними, как угорь, в узкую щель между камнями. Затем расширил щель с помощью управляющего поля, заодно укрепил, придал ей клиновидную форму с острием, обращенным в сторону нужного направления, после чего создал под ногами 2 нейнитовых диска, поднялся в воздух и, держась в центре пространственного пузыря, помчался вперед с такой скоростью, которую никогда не смог бы развить, если бы перемещался на своих 2. Поначалу я, правда, осторожничал. Все же даже понимая принцип, по которому учитель создает свои защитные купола и страхуясь с помощью управляющего поля, повторить это за ним в реальности было не так уж просто. Во-первых, до сегодняшнего дня он учил меня ставить лишь статичную защиту. То есть создавать небольшое пространство между слоями границы, в котором можно было на время укрыться. Во-вторых, даже это умение требовало хорошей концентрации и сжирало мои резервы с неимоверной скоростью. Наконец, в-третьих, пока я умел расщеплять лишь естественные границы пространства, то есть уже существующие, что здорово ограничивало меня в маневрах. Но и перемещаться между ними пока не умел. По крайней мере, мастер Рао был искренне в этом уверен. Однако, навещая меня во снах всего 2-3 раза в неделю, старый мастер не подозревал, что у меня есть и второй учитель, который разбирался в магии пространства не хуже, а в чем-то даже лучше него. И что этот самый учитель, увидев его наработки, настолько восхитился простотой и одновременно красотой замысла коллеги, что все остальные ночи с головой ушел в изучение новой методики, даже про порталы на какое-то время позабыв. «Твой учитель гений», — с чувством сказал Дарус Лимо, когда я впервые продемонстрировал ему принцип расщепления пространственных границ. «Если ты говоришь, что он способен свободно перемещаться вместе с защитным куполом, значит, он не привязан к естественным границам, как ты. Судя по всему, он при передвижении каждый раз создает для себя искусственную границу. Там, где ему понравится, и тут же ее расщепляет, благодаря чему может перемещаться куда угодно, как угодно, по любой траектории, и при этом будет оставаться абсолютно невидимым для всех остальных». Я тогда еще поинтересовался, не было ли во времена Лима подобных наработок, и ответил, что да, были. Вот только ощущать границы пространства и сейчас не каждому дано, а уж создавать новые... Особенно в те годы и вовсе умели единицы, поэтому сам Лимо при жизни их лишь начал изучать, но не успел до конца разобраться, тогда как мастер Рао не только смог это сделать, но еще и усовершенствовал идеи предшественника, что привело последнего в дикий восторг. «Я до такого не додумался», — с восхищением признал тогда Лимо. «Но идея и впрямь великолепная, особенно если ты сумеешь совместить ее с использованием наиниитового поля. Осваивай ее. Она тебе в жизни точно пригодится». Я, собственно, и не возражал, поэтому последние 2 недели почти все мои сны начинались и заканчивались практически одинаково. Зато расщеплять границы пространства я уже приноровился. Создавать внутри них пространственный купол или пузырь, в котором мог в случае чего поместиться целиком, тоже наловчился. А вот перемещать его перед собой еще только начал пробовать, поэтому идея с наиниитовыми дисками мною пока была изучена только в теории. Но я рассудил, что на самом деле особой роли не играет, иду я между слоями пешком или же лечу, стоя на наиниитовом диске. Вопрос лишь в скорости самого расщепления и только. К тому же расщепленная граница чем-то была сродни промежуточному. В ней, как мы с Лимо успели выяснить, не работала стихийная магия. В ней царили свои собственные законы. Находясь внутри нее, маг полностью утрачивал видение того, что происходит за пределами купола, что резко ограничивало его использование и несло за собой риски нечаянно где-нибудь застрять или зайти куда-нибудь не туда. Не знаю, как эту проблему решал мастер Рао, но лично мне помогала Эмма, выведя на внутреннюю панель моего модуля интерактивную карту тоннелей. Так что самое главное препятствие я, можно сказать, устранил. А все остальное с лихвой окупалось тем, что за пределами защитного купола, то есть в обычном пространстве, в это время ничегошеньки не происходило. Нет, внутри границы время все-таки имелось, и на него, как я подозревал, тоже можно было как-то влиять. Просто у меня пока до этого руки не дошли, поэтому в данный момент и здесь, и там оно шло в соотношении 1:1. Но в перспективе, думаю, я смогу его замедлить или остановить, так же, как это происходило в промежуточном, если, конечно, Лиму не врет. Сейчас же для меня намного важнее было то, что, перемещаясь внутри расщепленной границы, я совершенно не тревожил магический фон, не создавал визуальных или звуковых эффектов. При моем появлении не возбуждались ни защитные артефакты, ни амулеты. На меня, соответственно, не действовали блокираторы магии. Меня тем более не видели ни обычные технические, ни маготехнические приборы, включая датчики движения и видеокамеры. То есть я, как бы временно, перестал существовать для этого мира. Стал абсолютно невидимым для тех, кто находился в пределах обычного пространства. Но что самое главное, благодаря эффекту искажения, я, находясь внутри защитного купола, чувствовал себя так, как если бы купол был достаточно большим, тогда как в обычном пространстве созданный мной пузырь мог занимать совсем немного места. Это, в свою очередь, означало, что я, когда выделял и расщеплял нужную границу, а это оказалась граница между стенкой тоннеля и, собственно, пространством тоннеля, то мог не беспокоиться, что мое перемещение будет выглядеть как попытка толстой крысы пробежать под ковром. Граница тоннеля надо мной не деформировалась. Стоя внутри него, заметить меня было нереально, в то время как слои границы, едва раздвинувшись и пропустив меня вперед, тут же за мной смыкались. Поэтому я ничего не рвал и не портил. За мной не оставались пространственные дыры или иные видимые дефекты. Осознанный мною пузырь с точки зрения реального мира был настолько мал, что даже если бы на моем пути появилась решетка или железная дверь, то мне и моей границе было бы достаточно игольного ушка, чтобы в него проскочить. Мудрено, согласен. Да и мастер Рао об этом меня пока еще официально не извещал. Но буквально на днях мы с Лимо провели несколько экспериментов и своими глазами убедились. Идея с игольным ушком вполне реальна. Более того, я неожиданно понял, что умение, которому совсем недавно начал обучать меня мастер Рао, на самом деле не только полезно, но и чрезвычайно опасно. Ведь если пространственный маг, пользуясь расщеплением, на самом деле был способен войти в любой дом, подвал или тщательно охраняемый бункер, в котором есть всего одна крохотная, а она непременно найдется, щелочка, то получается, что для меня уже сейчас не существовало никаких преград. Вообще. Нигде, понимаете? Из мага, который знал законы расщепления и умел пользоваться эффектом искажения пространства, в перспективе мог получиться прекрасный вор, отличный шпион или великолепный наемный убийца. Причем неуловимый убийца. Быстрый, тихий и незаметный. И вот когда я это понял, то у меня возник закономерный вопрос. А для чего вдруг мастер Рао начал передавать мне эти опасные знания? И почему мастер Даэ не удивился, а скорее обрадовался, когда выяснил, что я уже иду по этому пути? Впрочем, сейчас для таких вопросов было не время, потому что летел я быстро, за границей надо было следить, да и по карте успевать ориентироваться, чтобы случайно не промчаться мимо цели. Плохо было то, что из опыта занятий с Лимо я уже хорошо знал. Долго расщепленную границу мне не удержать. Мэнов 15-20 максимум, и после этого мой дар будет нуждаться в длительном отдыхе. Поэтому я спешил как мог. Активно задействовал мощности Эммы и собственного модуля, чтобы не промахнуться с местом. И поэтому же расстояние в полдейрана сумел преодолеть меньше, чем за Мэн. А вот потом, когда я оказался непосредственно под отелем, стало уже сложнее, потому что сначала мне нужно было выйти в реальный мир. Выяснить, сколько тонн камня, песка, земли и металла отделяет меня от вожделенного подвала или ближайшего технического тоннеля. После чего отыскать для перемещения наверх другую подходящую границу, расщепить ее, войти и, просочившись между этажами, пробраться в пустое, не обремененное камерами и датчиками помещение, откуда можно было двигаться уже своим ходом. «Надо будет научиться переходить из границы в границу без промежуточного этапа», подумал я, пока подруга анализировала данные. Минус 3 этажа. По метражу это майнов 12-15, не меньше. Ширина моего поля всего 10, значит, по пути мне придется сделать как минимум одну остановку. Примечание. Один майн равен 5,2 метрам. Конец примечания. «Тогда уж лучше осваивать создание искусственных границ», согласилась Эмма. «Я нашла для тебя промежуточную точку». «Места для смены границы вполне достаточно. Маршрут уже в модуле». «Ну вот, я ж говорил». «Наверху пока тихо», — на всякий случай уточнил я. «Да, за последнюю половину Рейна в новостных лентах не появлялось сообщений о чрезвычайных происшествиях в столице». «Хорошо, значит, еще какое-то время у нас есть». Оценив проложенный Эммой маршрут, я отыскал подходящую границу, расщепил ее и, подбросив себя наверх, в скором времени выбрался в какой-то расщелине, которую чудом не завалило камнями во время засыпки одного из верхних тоннелей. Потом Эмма произвела перерасчет с учетом смещения нейнитового поля и обновления данных. Несказанно меня огорчило тем, что следующий тоннель залит бетоноподобной смесью чуть ли не под самый потолок, так что с границей придется помучиться. И в итоге нам пришлось делать не одну, а целых 3 промежуточных остановки, прежде чем я нашел приемлемый путь наверх. Но все же я забрался в этот гребаный отель. Вывалился в одном из неохраняемых закутков на техническом этаже, после чего шумно перевел дух и, отряхнув плащ, мысленно показал засыпавшим тоннели строителям кукиш. «Вот вам игольное ушко!» Так, теперь надо было понять, куда бежать и где искать взрывчатку. При этом объективно я понимал, что шансов ее найти у меня не так уж много. Точно во времени взрыва никто не знал. Здесь ли он случится и случится ли вообще, тоже было неясно, поэтому на самом деле все было вилами на воде писано, и по большому счету ничего, кроме подозрений, у меня не имелось. Нет, можно было, конечно, найти первого попавшегося охранника и сообщить, что в здании, возможно, заложена бомба, но сами понимаете, чем мне это будет грозить. В лучшем случае слова 15-летнего пацана воспримут как обычное хулиганство, а меня самого пошлют куда подальше. В худшем запрут под замок до выяснения обстоятельств, а заодно позвонят опекуну, свяжутся с мастером ДАЭ, как минимум половину Рейна будут меня мурыжить в попытках понять, шучу я, или правда что-то такое знаю. И лишь потом, может быть, начнут проверку, да и то скорее из чувства долга, а не потому, что действительно поверили. При этом, если бомба действительно существует, то людям в Таирине это мало чем поможет. И тогда я не только никого не спасу, но и сам до кучи спалюсь. Причем и в случае, если бомбы нигде не будет. И особенно в случае, если она все-таки найдется. Сейчас, находясь в состоянии отключенных эмоций, я хорошо понимал, что не готов к объяснениям со следователями. Как понимал и то, что по поводу места возможного теракта мог серьезно ошибаться. Поэтому единственное, что я себе позволил, это попросил Эмму отправить с аппаратуры Кри анонимное письмо в ближайший участок. Предупредить тхаэров, чтобы были начеку, особенно в отношении музеев и ряда мероприятий. Названия мероприятий я им тоже добросовестно перечислил, как и места их проведения, чисто на случай, если бомба все-таки есть, и сугубо для того, чтобы большие дяди в высоких чинах немного пошевелились и обеспечили эвакуацию людей из потенциально опасных мест. Прислушаются они ко мне или же решат, что письмо поддельное, тут уж хозяин-барин. Для Нарлаэна, где теракты не были таким распространенным явлением, как в моем мире, такое вполне могло произойти. Ну, по крайней мере, такое не исключалось. Я же со своей стороны сделал для города все, что мог. Ну а поскольку самому мне было не разорваться, то большую часть работы я переложил на службы, которым положено этим заниматься, тогда как сам, да, двинулся в отель «Пирамида». К сожалению, отель был назван так отнюдь не просто так, поэтому суммарная площадь его нижних этажей, как и положено приличной пирамиде, была существенно больше площади этажей наверху. Более того, стоял отель на достаточно приличном пригорке. Примерно треть его располагалась под землей, включая технический этаж, где я сейчас находился, подземный паркинг, черновые кухни, подсобные помещения, серверные, комнаты обслуживающего персонала, а также несколько бассейнов, просторную спа-зону, огромные кинотеатры и прочие, не нуждающиеся в естественном освещении зоны как для клиентов, так и для служащих, которых в элитном столичном отеле, естественно, было немало. Тем не менее, вариантов для закладки взрывчатки было тут не так уж много. Во-первых, крыша, но туда для начала надо было получить доступ, что, прямо скажем, непросто. Во-вторых, опорные конструкции, то есть потенциально слабые места, разрушение которых приведет к обрушению всего или же большей части здания. Все-таки в отеле 9 этажей, и только 3 из них находятся под землей. Но до слабых мест тоже надо было добраться, и далеко не все они были расположены в верхней части здания. Наконец, подвал. Место, куда допускали только технический персонал. Всяких там уборщиц, техников, монтажников, рабочих, специалистов по обслуживанию бассейнов. То есть, как правило, не слишком заметных людей, которых, особенно если помнить про иллюзии, можно легко подменить. А еще там находилась масса труб, проводка, всевозможные технические и маготехнические устройства, которые при желании тоже можно использовать для осуществления теракта. Так что подвал казался мне наиболее логичным вариантом, и именно с него я и решил начать. «Эмма, маршрут готов?» «Так точно», — практически сразу откликнулась подруга, которая и без того уже бессовестно подглядывала в мои мысли. Мгновением позже на виртуальной панели моего модуля появилась карта нижних этажей и отмеченные красным точки, в которые я мог попасть с помощью расщепленных границ, при этом не напоровшись ни на обслугу, ни на охрану, ни на выявленные подругой видеокамеры. Маршрут, разумеется, был составлен в пределах всего лишь 10 майнов, потому что большее расстояние наше управляющее поле, к сожалению, не покрывало. Но я подумал, что если все пройдет как надо, то четверти Рейна мне хватит, чтобы по-быстрому оббежать нижние этажи, тогда как верхние... Ну, насчет верхних мы уже в процессе что-нибудь сообразим. Если, конечно, до них вообще дойдет дело. Чтобы не терять время, я прямо с места подобрал указанную Эммой границу и одним прыжком сиганул сначала в первую указанную ей точку, затем во вторую, в третью. Причем, поскольку наэнитовое поле помогало изучать сразу несколько этажей вверх и вниз, а также массу помещений во все стороны света, то на анализ Эмма тратила буквально несколько мгновений. То есть я выходил в реальный мир, успевал пару раз моргнуть, оглядеться в нескольких спектрах, как она уже сообщала, что в округе все чисто, следов взрывчатых веществ не обнаружено, параллельно корректировала схему этажей. помечала места, где находятся потенциально опасные для меня технические или маготехнические приборы, и прямо на ходу дополняла и расширяла мой дальнейший маршрут, тем самым экономя драгоценное время. Признаться, после 10-го прыжка я даже начал надеяться, что все обойдется, что я зря погнал волну и вообще неправильно истолковал слова умирающего Шакса. Три нижних этажа как раз закончились. Ничего плохого мы там не нашли. Так что еще этаж-другой, и я вплотную подойду к конференц-залу, где в это самое время должно было начаться важное мероприятие. И все вроде было хорошо. Все и везде оставалось спокойным. Однако на 11-м прыжке, ровно в 19:00 по реальному времени, Эмма вдруг встрепенулась и сообщила об аномальной сейсмической активности. Мгновением позже пол у меня под ногами и впрямь ощутимо вздрогнул. Одновременно с этим где-то в стороне и сверху раздалось сразу несколько приглушенных, прозвучавших достаточно далеко, но все же довольно мощных, взрыва. 3 или 4, я толком не разобрал, но здание отеля после этого затрясло будто в лихорадке. Затем я услышал оглушительно громкий скрип, словно огромное дерево завалилось на бок в бурю. Несколько звонких щелчков, будто где-то недалеко начали рваться стальные канаты. Там же наверху вдруг послышался стремительно нарастающий гул, словно от приближающегося поезда метро. Отчаянный визг, как мне показалось, тормозов, истошные крики насмерть перепуганных людей, причем тоже стремительно приближающиеся, будто люди находились в том самом поезде, что вот-вот был готов совершить аварийную остановку. После чего где-то совсем рядом, буквально у меня над головой, раздалось 2 последовательных и мощных «бум», от которых мгновенно заложило уши. Дикий скрежет разрываемого металла, после чего крики как отрезало, зато пол у меня под ногами снова заходил ходуном, будто весь мир готовился перевернуться вверх тормашками. С потолка посыпалась штукатурка, одновременно с этим прямо надо мной уже в 3-й раз подряд раздалось еще одно оглушительное бум, как если бы этажом выше жахнул кулаком по полу невидимый великан. В результате чего во всем коридоре вырубился свет, и в довершении всего плиты над моей головой оглушительно треснули и с грохотом рухнули, обрушиваясь прямиком на мою лохматую голову. Все же есть немало плюсов в том, чтобы в экстремальной ситуации оставаться бесчувственным и безэмоциональным. Ни страха, ни тревоги, ни досады на то, что я не успел предотвратить самое плохое. Я просто мысленно отметил, что обстоятельства резко изменились, и начал действовать, исходя из тех данных, что были у меня на руках. Итак, взрыв. Само собой, еще до того, как тяжелые каменные плиты рухнули мне на голову, я отпрыгнул назад и в сторону, плотно прижавшись к стене и прикрыв глаза. А когда снова их открыл, то обнаружил, что весь коридор заполнен густой серой пылью. Причем завеса оказалась настолько плотной, что из-за нее даже противоположной стены было не разглядеть. Судя по всему, дело дрянь. Но благодаря тому, что взрывы произошли достаточно высоко, до меня докатилось не так много разрушений, которые, к тому же, оказались некритичными. По крайней мере, меня не убило. Стены не порушились, пол тоже остался цел, да и близлежащие помещения пострадали не настолько сильно, чтобы наводить по этому поводу панику. Так, что у нас с лестницами? Эмма мгновенно подсветила на карте нужные участки, и я мысленно кивнул. Хорошо. На каждом этаже сквозных лестниц нашлось сразу 3. Одна, самая широкая, шла ближе к оси здания. Именно там, где недавно обрушились перекрытия. Так что, скорее всего, она сейчас бесполезна. А вот 2 других находились на достаточном отдалении и могли быть использованы по назначению. Даже если проходы в ту сторону завалило, я в любом случае смогу их расчистить. Заклинившие двери мне не помеха. Главное, чтобы с нижних этажей вел на улицу хотя бы 1 эвакуационный тоннель, через который можно будет выбраться. Ага, вижу. В подвальном помещении по левую руку от меня как раз такой тоннель есть, так что мне есть куда вывести людей. Теперь сами люди. В тот момент, надо признаться, передо мной встал нелегкий выбор. Работать прямо здесь, на месте, с теми, кто оказался от меня в непосредственной близости, или же бросить их и со всех ног мчаться наверх к гостям и прочим важным личностям, которым тоже могла потребоваться помощь. Однако по здравому размышлению я рассудил, что люди тут и там все-таки одинаковые, и выбирать, кто из них лучше, мне не к лицу. К тому же, те, кто находился рядом, определенно не имели магического дара и требовали помощи немедленно, тогда как те, что наверху, обладали и возможностями, и силой, и навыками для самой и взаимопомощи. Все же маги-аристократы — это вам не беспомощные горничные и половые, тогда как Терн и Лорине — сильнейший, напоминаю, маг в стране, рядом с которым наверняка находилась и охрана, и сопровождение, в помощи студента-недоучки тем более не нуждался. Исходя из этого, было логично предположить, что мое присутствие будет более полезным и целесообразным именно здесь, внизу, среди простых людей, поэтому я решил, что для начала помогу именно им, а уже потом займусь всеми остальными. Как только прокатившаяся по зданию дрожь улеглась, я повернул голову и, окинув вторым зрением заполненный пылью коридор, нахмурился. К сожалению или счастью, отель был построен так, что на каждом этаже имелось сразу несколько идущих внутри пирамиды коридоров. Один, самый длинный, шел по периферии здания и имел несколько угловатую форму. Он, кстати, пострадал от взрыва меньше всех. Ближе к центру, имея форму почти что правильных колец, располагались еще два коридора, соединенных с первым узкими перемычками. В каждую такую перемычку выходило множество дверей, за которыми на нижних этажах находились преимущественно служебные помещения и, вероятно, жилье для персонала. Ну а в центре, прямо по оси здания, шла огромная лифтовая шахта и прилежащие к ней просторные холлы, которые связывали все здание в единое целое. Так вот, от взрыва, насколько я мог видеть, пострадала преимущественно центральная часть здания, в том числе внутренний, самый короткий круговой коридор и лифтовая шахта, рядом с которой я находился. При этом, судя по схеме, до нижних четырех этажей главная шахта не доходила, поэтому, когда раздался взрыв и там оборвались удерживающие тросы, то пассажирские лифты, судя по плану их было три, рухнули вниз. Причем, похоже, они в этот момент не пустовали. Правда, до самого подвала они все-таки не провалились, а с силой ударились о дно шахты. Один за другим. После чего дно, не выдержав нагрузки, тоже проломилось и едва не обвалилось мне на голову. Самих лифтов я, правда, не увидел. Они, судя по всему, застряли немного выше, так что до нас только взрывная волна и докатилась. Однако для коридора и перекрытий под шахтой этого хватило, чтобы обрушиться, так что повреждения все равно оказались заметными. Само собой, после такого удара на этаже нашлись и раненые, и растерявшиеся, и в край запаниковавшие люди. Неподалеку в одной из комнат на полу лежала и дико кричала какая-то женщина, судя по ауре, неодаренная. Рядом, не зная, чем помочь, метался такой же неодаренный мужчина. Еще несколько человек, выскочив в коридор с воплями, помчались кто куда, не понимая, что происходит и куда бежать, от чего спасаться. Пора было этот хаос прекращать, иначе жертв вскоре станет больше. Убрав наиниитовую броню под одежду, я подошел к двери, за которой кричала женщина, без особых церемоний снес с петель деревянную створку, в два шага добрался до раненой, у которой оказался открытый и, похоже, сложный перелом голени. Велел Эмме успокоить подскочившего с пола и агрессивно настроенного мужчину, который наконец-то поднял с коллеги, подруги, придавивший ее тяжелый комод, после чего попросил Эмму усыпить несчастную. Нашел на столе бесхозный платок. Когда женщина обмякла, повязал ей платок на лицо, чтобы пылью зря не дышала. Велел то же самое сделать откровенно растерявшемуся мужчине. А когда тот очнулся от ступора и послушно замотал морду первой попавшейся тряпкой, я аккуратно поднял его подругу с пола, всунул ему в руки, а потом требовательно подтолкнул к выходу. «Топай». Тот, как сам нам было, кивнул и, прижав беспамятную женщину к груди, послушно потопал за мной. «Молодец. Вот так и иди. Молча и без разговоров. А переживать по поводу случившегося и задаваться вопросами ты будешь гораздо позже, если, конечно, вспомнишь, что с тобой было». Снова оказавшись в коридоре, я заметил, что в заполонившей его пылевой завесе повыскакивавшие из комнат люди окончательно потеряли ориентацию и бесцельно заметались от одной стены к другой, из-за чего паника выросла на порядок. Более того, некоторые из них умудрились столкнуться, кто-то даже упал. Кажется, это была девушка. Потом за нее кто-то вступился, после чего сразу между несколькими мужчинами вспыхнула драка, да еще с криками, с угрозами, с матом. И это при том, что все они находились в одинаково скверном положении, и выяснять отношения, находясь под угрозой обвала, было откровенно глупо. Впрочем, шум и гам в заполонившем коридор пылевом облаке вскоре стихли, потому что Эмма, не дожидаясь моей просьбы, угомонила перепуганных насмерть, а следовательно и агрессивных людей. После чего я сказал одному из мужчин помочь упавшей девушке, тогда как остальным велел прикрыть лица от пыли и двигаться за мной. Так что они, как миленькие, послушно развернулись, повязали на голову кто платок, а кто обрывок собственного платья или рубашки, и также послушно потопали следом, словно куклы на веревочках. Причем насчет веревок я почти не шутил, потому что вторым зрением прекрасно видел, как к голове каждого из незнакомцев, а таких в коридоре оказалось больше 20 человек, протянулась тончайшая, наиниитовая нить. Правда, совсем уж зомби Эмма из них не сделала, только приглушила страх, избавила от тревоги и пригасила боль там, где было необходимо. Поэтому те, кто был ранен, больше не стонали, не плакали и не кричали. Те, кто был напуган, быстро успокоились. Те, кто был подавлен, малость воодушевились, тогда как наличие общего лидера со спокойным голосом и вполне конкретными командами быстро превратило перепуганную толпу во вполне организованный отряд. При этом для эвакуации я выбрал левую лестницу. Ту, что находилась в одном из дальних углов внешнего коридора, сугубо потому, что в этой стороне, только тремя этажами ниже от технического тоннеля, отходило небольшое ответвление, через которое можно было выбраться на поверхность. Вариант с техническими лифтами, которые на нижних этажах тоже имелись, даже не рассматривался. Любой МЧСник скажет вам, что в случае землетрясений, пожаров и прочих экстремальных ситуаций пользоваться лифтами в зданиях нельзя. К тому же схема пострадавшего этажа и тех, что находились ниже, у меня висела перед глазами. Завалить их, раз на этом уровне пол остался целым, было не должно, так что я быстро прошелся вокруг главной шахты, по пути отдавая короткие команды. Мысленно кивнул, слыша, как мужчины одну за другой вышибают указанную мною двери и выводят или выносят из комнат оглушенных, раненых или просто напуганных до предела людей. Попутно проверил, что в самой шахте выживших нет, обшарил все доступное пространство вторым зрением, чтобы убедиться, что мы никого не забыли, и целенаправленно двинулся в выбранном направлении. Никакой паники среди подопечных я больше не допустил. Если было нужно, Эмма успокаивала вновь прибывших, а также обезболивала тех, кому требовалась помощь. На перевязку или наложение шин времени не было, поэтому обходились минимумом полумер. Но при этом я с удовольствием отметил, что погибших на этажах, если не считать тех, кто находился в лифтах, действительно не было. К тому времени, как мы добрались до лестницы, наш отряд разросся почти до полусотни человек, из которых пятерых пришлось нести на руках. А еще 11 были в той или иной степени ранены, но могли передвигаться самостоятельно. Дверь на служебную лестницу, правда, оказалась закрыта, причем не просто закрыта. Судя по тому, что освещение по-прежнему отсутствовало, взрывом повредило один из магических накопителей, так что эта часть здания оказалась обесточена. Причем это касалось и магических, и технических устройств, и, соответственно, означало, что электронный замок на двери безнадежно мертв. К счастью, только я видел, что магонорическое поле вокруг прибора отсутствует, и только я знал, что обычным способом его не открыть. Но еще до того, как мы приблизились, Эмма и сам замок, и запирающий механизм благополучно растворила, поэтому дверь открылась с полпинка, и неожиданной помехи никто из идущих следом людей даже не заметил. По этой же причине все встреченные видеокамеры и прочие технические и маготехнические приборы тоже оказались нерабочими, что, прямо скажем, играло мне на руку. Да по поводу свидетелей я не беспокоился. В длинном плаще, в низко надвинутой на лоб кепке, в капюшоне, да еще и с повязкой на лице, меня бы сейчас даже наставник не узнал. Голос я как изменил, будучи в гостях у Кри, так его таким и оставил. Моторику тоже взял от Беша, благо практика в этом деле у меня уже была. Ауру ни на миг не открывал, ну а люди... А что люди? Когда все закончится, они потом даже в показаниях не сойдутся по поводу того, кто я такой, как выглядел и во что был одет. Одному покажется, что низкий, второй уверенно заявит, что среднего роста или вообще высокий. Кто-то вспомнит, что я хрипел, шепелявил или хромал на одну ногу, да и вообще люди со страху склонны преувеличивать, так что в этом плане можно было не переживать. Спуститься на нижний этаж тоже оказалось несложно. Как я и предполагал, ни один из лестничных пролетов с этой стороны здания не пострадал, так что мы спокойно туда добрались. После чего я прямо на лестничной клетке остановился, отобрал несколько мужиков посерьезнее и отправил их на нижние этажи, чтобы нашли уцелевших и помогли им выбраться. Из того, что я увидел, перекрытия там вообще не пострадали. Стены не порушились, так что из людей, скорее всего, никто не ранен. Однако паники, судя по аурам, там было не меньше, поэтому надо было их найти, успокоить, вывести в безопасное место, и с этим, как мне показалось, вполне могли справиться несколько крепких, уверенных в себе мужчин, которые, к тому же, многих сотрудников отеля наверняка знали лично и были способны не хуже меня повлиять на коллег, чтобы те приняли правильное решение. Когда мужики убежали, я забрал остальную группу и принялся спускаться ниже, сразу на технический этаж. Не слишком быстро, чтобы раненые не отстали, но и немедленно, потому что людей в отеле осталось еще немало, и многим наверняка требовалась помощь. Причем спуститься до самого низа нам тоже удалось без проблем. Если не считать, конечно, второй двери, которая перекрывала вход с лестницы в технический тоннель. А вот дальше начались сложности, потому что в тоннеле мало того, что имелась прочная решетка на входе, так в конце нашлась еще и вторая мощная дверь, причем на порядок серьезнее, чем первая, и она тоже была снабжена электронным замком. Кстати, этот замок, в отличие от всех остальных, остался рабочим, как и две видеокамеры по обе стороны от двери. По-видимому, их работу контролировал не основной, а резервный магический накопитель, который от взрыва не пострадал или же пострадал, но не до такой степени, чтобы приборы отключились. Более того, при виде самой двери и горящего на приборной панели красного огонька, среди моей паствы наметилось вполне объяснимое волнение. Ведь сотрудники отеля лучше кого бы то ни было знали, насколько трепетно начальство относилось к вопросам безопасности. Кто-то даже рискнул предположить, что замок на этой двери открывается только с центрального пульта и только с разрешения начальника охраны. Кто-то обоснованно забеспокоился, что мы вообще отсюда не выйдем. Кому-то пришло в голову вернуться, потому что якобы наверху мог найтись другой выход, но Эмма быстро пресекла ненужные колебания. Да и с дверью никаких трудностей не случилось. Ну, разве что народ порядочно удивился, когда при нашем приближении красный огонек на панели вдруг самопроизвольно сменил цвет на зеленый, после чего дверь благополучно открылась, а за ней нашелся еще один короткий коридор, в самом конце которого обнаружилась уже третья по счету обычная, к счастью, последняя на нашем пути стальная дверь, которая должна была вывести нас наружу. Самое же интересное заключалось в том, что когда мы находились на полпути к цели, а я выпустил по направлению к ней на нейнитовые нити, электронный замок вдруг с протестующим писком задымился и прямо-таки взорвался, наглядно продемонстрировав, что меня опередили. Мгновением позже неприятно скрипнули дверные петли, а тяжелую дверь с натугой распахнули с той стороны. «Здесь выжившие!» — крикнул показавшийся в проеме мужчина в ярко-желтом комбинезоне с наглухо закрытым шлемом лицом и с нашивками столичной службы спасения. Оглядев растерянно замершую толпу, он обернулся. Кому-то махнул рукой и добавил. «Давайте сюда носилки! Есть раненые!» Люди, наконец-то сообразив, что к чему, оживились, и при виде спасателей разразились радостными криками. Однако если они, воодушевившись, со всех ног кинулись к выходу, то я, напротив, отступил в сторону, а потом и вовсе ретировался, полагая, что у меня есть немного времени, прежде чем спасатели доберутся до верхних этажей, и я еще кому-то успею сегодня помочь.